Глава третья. Утром Нюся после всех гигиенических процедур стала готовиться к отъезду. Вскоре все было уложено. Все ценное в рюкзаке, деньги в потайном, заколотом булавкой, кармане штанов, немного на дорожные расходы в кармашке сумки. И тут выяснилось, что в доме нет хлеба. Надо было идти в магазин. И еще хорошо бы повидать Васю, узнать, как прошло его внедрение. Когда вышла во двор, вдруг залаял Тузик, повернувшись к огороду. Там что-то затрещало, и у куста смородины возник Вася. «Я его боюсь. Он, наверное, кусается. Иди сюда». Нюся успокоила собаку, загнала в будку и закрыла специальной дощечкой. Помахала рукой, подзывая Васю. «Я тебя уже почти час жду. Что же ты не выходила?» «Пошли со мной в магазин. По дороге поговорим». Она открыла калитку, выпустила Васю на улицу. Освободила из заточения Тузика, погрозила кулаком, чтобы не лаял. «Ну, как у тебя все прошло?» Спросила, когда они неспешно зашагали по улице. Вечером он пошел домой все таки один. Нюся проводила его до самого забора. Там обнаружили калитку, закрытую лишь на крючок. То ли Вася утром ее не закрыл, то ли мама устала бороться с его походами к соседям. «Нормально. Поохала немного, поругала, я попросил прощения». Отвела меня в ванную купаться. Разобрался. Ничего там сложного не было. Закрылся изнутри. Она не протестовала. Потом кормила картошкой и котлетами. Очень вкусно. Таблетку не давала. Вот и хорошо. Привыкнешь? Я пока немного обживусь, а потом умнеть начну. Особо не торопись. Хочешь, я съезжу домой и опять приеду сюда? Конечно. Очень хочу. Я буду скучать без тебя. Перед магазином было с десяток покупателей, в основном старушек. Нюся громко поздоровалась, за ней вслед и Вася. Выяснилось, что Тамара принимает товар. Тут же одна тетка пошутила. «И как ты тебе, Вася, мать, разрешает с невестой разгуливать?» «Это не невеста, а принцесса Нюся», — ответил он. В толпе засмеялись, а другая бабка погрозила Нюсе пальцем. «Ты, девка нашего, Васю не обижай!» «Не буду!» «Мы за хлебом пришли, а потом назад к маме. Правда, Вася?» Он, улыбаясь, закивал головой. «Пошли в холодок», — предложила Нюся. Они отошли в тень под дерево. Теперь любопытные старушки не могли слышать их разговор. «У вас тоже пенсионеры такие бойкие?» — спросила Нюся. «Что такое пенсионеры?» «Это старые люди, которые уже не работают, а им платят пенсию». «У нас все работают. Всегда». Старым людям сокращают часы работы, и еще они могут поменять свою работу на другую. А молодые не могут? Конечно. Тогда никакого порядка не будет, если все будут менять работу и бегать туда-сюда. И как учет вести? А как вы выбираете себе работу? В школе еще? Иногда сами. А иногда совет школы говорит, что у тебя успехи, например, в химии. Иди учись дальше, ты будешь полезным людям. И все соглашаются? Да. Но можно и отказаться. Ну а тогда сразу после большой школы надо идти работать. Дальше учиться направление не дадут. А тебе дали? Ага. Я еще в маленькой школе мечтал, как буду делать роботов. Потом в большой школе у меня были успехи в математике и других науках. Дальше университет. Так у вас называется? Здорово! Воскликнула Нюся. А сама подумала, ну как можно было такого умного человека с высшим образованием бросить на чужой планете? «Значит, ты умеешь делать роботов?» «Ты же видела Робика и другого Крабика. Это я их смастерил». «Ты классный специалист», — сказала Нюся. А сама подумала, какие чудовищные порядки у него на планете. Из магазина никто больше не выходил. Кажется, все старушки уже отоварились. А отсюда им не был виден вход. Но выходящих с покупками она примечала. «Заболтались мы, пошли за хлебом». Нюся первой вошла внутрь. За спиной Вася пробормотал. «Что-то не так». Она и сама видела, что именно не так, но было поздно. Навстречу бросился субъект в черной балаклаве и, размахивая пистолетом, закричал. «К стенке! Быстро к стенке!» Вася остановился напротив и внимательно посмотрел ему прямо в глаза. Тот застыл. Рука его безвольно опустилась, пистолет брякнулся на пол. Другой, такой же мужик в балаклаве, стоял у прилавка, направив пистолет на Тамару. Она дрожащими руками запихивала деньги в черный пакет. Услышав грохот упавшего на плиточный пол пистолета, он перевел оружие в сторону Нюси и выстрелил. Пуля просвистела мимо ее головы. Она мгновенно присела, схватила с пола пистолет и, не поднимаясь из-за ноги стоявшего истуканом первого, выстрелила в ответ. Звук падающего на пол пистолета и крик Нюси «Оба на пол!» прозвучали одновременно. В два огромных прыжка она подскочила к прилавку и ногой отбросила пистолет подальше к стене. Зажимавший раненую руку мужик сполз вниз и лег. Другой же продолжал стоять. Нюся, держа на прицеле обоих грабителей, громко сказала «Вася, отойди от него, пусть тоже ляжет!» Тамара стояла застывшим изваянием. Из вороха в руках тихо падали деньги. «Очнись, Тамара!» — громко крикнула ей Нюся. «Звони Григорию Владимировичу!» Потом Нюся сказала Васе, чтобы закрыл изнутри дверь и подошел к ней. Он послушно все выполнил. К счастью, участковый не заставил себя долго ждать. Приказал ничего не трогать. Только надел на обоих наручники и перебинтовал раненому руку. Потом собрал в пакеты пистолет, вызвал следственную группу. «Это вы, ребята, удачно зашли!» Пошутил Григорий Владимирович, усаживаясь рядом с ними на ящике у стены. «Молодцы! Прямо герои! Этих деятелей полиция давно ищет. А как их поймаешь, если никто не видел? То в одном селе объявится, то в другом за сотню километров. Машины всегда краденые. Вот маски свои снимут, машину бросят и ищи свищи». «А может, вы скажете, что сами их поймали, а мы домой?» Тихо попросила Нюся. «Нельзя», строго сказал Григорий Владимирович. «Так у меня же сегодня поезд, я уезжаю». «Нюся, дорогая моя, это же не игра, так нельзя. Боюсь, что уехать сегодня у тебя не получится. Следователь не разрешит и подписку с тебя возьмет». «Ну вот, билет пропадет. Как же я потом уеду? Сами знаете, как с билетами плохо летом. Опять я вляпалась». «С билетом все устроим. И справку на работе тебе дадим, ты же герой». «И долго мне еще здесь придется быть?» «Думаю, не меньше недели, а то и две». «Обещаете, что с билетом поможете?» спросила Нюся, даже не пытаясь скрыть довольное выражение лица. Тамара безучастно сидела за прилавком, грабители лежали на полу. Потянулись долгие минуты ожидания. «Григорий Владимирович, а пряников и воды можно купить? Я позавтракать не успела, да и Вася тоже еще не ел». «Пожалуй, можно», — задумчиво произнес участковый. «Тамара, дай чего-нибудь поесть и попить молодым. Только на прилавке ничего не трогай». Ему пришлось еще раз позвать Тамару, чтобы она вышла из своего задумчивого состояния. Как ни странно, но привычные движения привели ее в чувство. И вскоре перед Нюсей и Васей появились пластиковые тарелки с едой, бутылки с лимонадом, пакет с молоком. Григорий ее остановил, когда она попыталась еще что-то принести. Сам он есть отказался. А Тамара, скрестив руки под грудью, приговаривала: «Ешьте, мои дорогие, ешьте на здоровье! Мне для вас ничего не жалко. От такой беды спасли меня. Еще неизвестно, жива бы я осталась или нет. Слышала, одну продавщицу эти злодеи убили». «Не убили, только ранили», — поправил участковый. «За то, что мало денег оказалось. Думали, что врет, а у нее действительно не было больше». Когда у магазина остановилась полицейская машина и Григорий пошел отпирать дверь, Нюся шепнула Васе, чтобы он слушал, что она будет рассказывать следователю, и потом подтвердил это. Продавщица и тот у прилавка ничего не видели. Вася будто бы ударил первого по руке, вот сюда, по сгибу. Тот уронил пистолет и стал падать. Откуда же нам знать почему? А Вася держал его под мышки. Все члены следственной группы были веселые и возбужденные, и их можно было понять. Грабителей задержали после долгих поисков. Да еще с поличным, на месте преступления, со свидетелями. Один из полицейских вытащил из кармана грабителя ключи, ушел искать машину. Эксперт защелкал фотоаппаратом, заснял все: и грабители, и деньги на прилавке, и Тамару с их пакетом, и Нюсю с Васей возле двери, и пулю в стене. Следователь задал Нюсе несколько вопросов, сделал в блокноте какие-то пометки, сказал, чтобы завтра приехала с документами на официальный допрос. Васю вообще не стал спрашивать после того, как Григорий что-то пошептал ему на ухо. Выписал ему повестку, сказал, чтоб приехал с матерью. И, конечно, они получили подписку о невыезде. Все это заняло гораздо меньше времени, чем ожидание группы. «Давай-ка съездим в город и сдадим твой билет. Не беспокойся, назад тоже доставлю», — предложил участковый. «Я тоже с вами поеду», — заявил Вася. «Если мама разрешит, я не против», — улыбнулся Григорий Владимирович. «Тогда позвольте мне купить хлеб. Долго же я за ним ходила. Небось, дед ругается», — сказала Нюся. Мама встречала Васю у калитки, обняла и запричитала так, будто он с битвы вернулся. А он тоже обнял ее, стал говорить, что они с Нюсей герои и что дядя Гриша повезет их в город. А есть он не хочет, их в магазине накормили. «Где Нюся, там и неприятности», — сухо проговорила мама. Но Нюся этого не слышала. Она в это время была уже дома, искала паспорт и билет. Взяла с собой немного денег, коротко рассказала деду о случившемся и предупредила, что останется жить еще на некоторое время. А сколько, сама пока не знает. Дед заулыбался, сказал, что очень рад, что он привык к Нюсе, и попросил привезти из города пачку хорошего чаю. Как ни странно, но мама отпустила Васю с Григорием Владимировичем. Всю дорогу Вася вертел головой, глядя по сторонам, особенно когда въехали в город, а потом вдруг сказал: «Все награбленное спрятано у бабушки того, что не ранен». Участковый даже притормозил, спросил: «Почему ты так думаешь?» «А когда вы на них наручники надели и положили рядом, раненый сказал другому: «Только про бабку свою не проболтайся». Я слышал, у меня хороший слух». «Молодец. Надо будет следователю сообщить. Может, они уже выяснили личности грабителей». Они побывали на вокзале, где Нюся без проблем сдала билет и получила деньги. Вышли на перрон. Вася с таким восторгом разглядывал прибывшую электричку, что Нюся шепнула ему, чтобы не переигрывал. Посидели на скамейке и поели мороженого. В киоске она приобрела электронные часики, и такие же, только мужские, купила Васе. Потом Нюся сказала, что раз ей придется на неопределенное время остаться, не мешает запастись продуктами. И они весело толкали перед собой тележку в супермаркете, нагружая туда разные вкусности. Напоследок Нюся опять купила 3 торта. Когда они подошли к машине, у Григория округлились глаза. «Зачем вы столько накупили всего?» «Что-то для меня с дедом. Он ведь отказался брать с меня плату за проживание. Что-то для Васи. Такого в нашем магазине нет. А это вам», — сказала она, протягивая ему торт. «Это я сегодня должен вас кормить тортом, ребята. Вы просто орлы, а ты транжиришь деньги. А потом за что будешь билет покупать?» «Нет», — сказала Нюся. «На билет я деньги отложила. Это другие. В селе я не особо тратилась. У меня к вам просьба. Скажите маме Васе, что это подарок от полиции. От меня, боюсь, она не возьмет». Возле дома, когда Вася со своими пакетами уже ушел, участковый спросил: «Нюся, тебе на сколько завтра назначено?» «На 9». «Я вас всех завтра отвезу». «Да мы и на автобусе съездим. Жалеете, что ли?» «Жалею», — серьезно ответил он. «Неприятности так и валятся на твою голову. Какой-то несуразный у тебя отпуск». «Это еще до отпуска началось. Я как будто на качелях живу. То вверх лечу, и так весело, радостно, я счастлива. А потом как ухну вниз, так что реветь хочется. А иногда просто жить невозможно. Потом опять вверх, и так все лето». «А сейчас ты вверху или внизу?» «Сейчас где-то посередине». «Тогда желаю, чтобы твои качели потихоньку поднялись вверх и там зависли. Надолго». На следующий день Григорий Владимирович отвез их к следователю. Нюся давала показания первой. Потом в кабинет пришла какая-то строгая дама, и Нюсю отпустили. Вызвали Васю с мамой. Продержали их недолго. Мама усадила Васю рядом с Нюсей в коридоре, а сама пошла вслед за строгой дамой. Они остановились и горячо о чем-то заговорили. «Мы на улицу выйдем!» — крикнула Нюся. «Только далеко не уходите!» — махнула рукой мама. «Кто это с твоей мамой?» «Психолог». «Как все прошло?» «Да нормально», — отвечал, как договаривались. Еще эта тетка спрашивала, как я учусь, чем дома занимаюсь. Тут уж мама все рассказала. Они увидели, что невдалеке, прямо на улице, продают мороженое. Не сговариваясь, выбрали эскимо, и тут же чуть в стороне стали есть. Рядом ели мороженое старик и дама. Старухой назвать ее было неловко. Облизывая мороженое, Нюся то и дело бросала в их сторону взгляды. Отметила у дамы и красивую стрижку под маленькой шляпкой, и дорогой, по-видимому, брючный костюм с блузкой, и светлые лакированные туфли. Ее спутник был одет не менее изысканно. Когда дама заговорила, Нюся поняла, что это иностранцы, французы. Этот язык нельзя спутать с другими, даже не зная. И вдруг Вася повернулся в их сторону и выдал длинную тираду тоже по-французски. У дамы глаза чуть не вылезли на лоб. Она схватила старика за руку, и они чуть не бегом удалились. Вася повернулся к Нюсе, указательным пальцем поднял ее отвисшую челюсть и засмеялся. «Ты такая смешная сейчас!» «Что это было?» «Я же говорил, что изучил несколько языков». «Ах, да, помню. И что ты им сказал?» «Я просто ответил на бабкино замечание». «И что же она заметила?» «Вася, что я из тебя по слову вытаскиваю? Скажи толком!» «Бабка сказала, что у тебя, как у большинства русских, одежда немодная и потрёпанная, а туфли стыдно даже на помойку нести. А я ей ответил, что ты молодая и красивая в любом наряде, а ее старость не украсит самая модная одежда. И таким старым ведьмам место в археологическом музее». Мама Васи то ли сама смягчилась, то ли ей психологиня что-то наговорила, но больше она не запрещала ему общаться с Нюсей. И даже к морю разрешила ходить. Правда, в первый день пошла вместе с ними. Наверное, увиденное там ее успокоило. Вася был с ней заботливым и внимательным. Сначала плавали кто как умел, потом немного полежали, покачиваясь на волнах. Мама вышла на берег, за ней и Вася. Они натянули тент, под ним можно было не только лежать, но и сидеть. Эти колышки сделал еще отец Васи. А Нюся в это время ныряла. Она заметила что-то белое на дне, но воздуха не хватило. Она вынырнула, и волна отнесла ее. Теперь она пыталась найти место и увидеть, что же там на дне. Белела на дне небольшая раковина. Она поплыла к берегу, загребая одной рукой. Мама и Вася восхищались находкой. А Нюся сказала, что это подарок маме. Не от нее, от моря. «Спасибо, Нюся», — сказала мама. «Только это тебе море прислало подарок. Дома будешь вспоминать этот день и нас, глядя на нее. Правда, Вася?» Он энергично закивал. И такое безмятежное существование продолжалось еще 5 дней. По утрам море, в жару готовила еду. Иногда помогала деду в огороде. Как бы между делом решила посадить возле дома цветок, который принес Вася. Дед одобрил, обещал следить и поливать. Он и не подозревал, что в глубине под корнями лежит пакет с золотом. По вечерам Нюся смотрела новости по телевизору или читала. Дед, увидев, что она читает любовный роман, крякнул неодобрительно и принес ей энциклопедию для любознательных. И Нюся увлеклась, она любила узнавать новое. Однажды вечером, засыпая, подумала, что уже долго в ее жизни продолжается затишье. А затишье бывает, как всем известно, перед бурей. Тут же испугалась своих мыслей, побежала в залу, где в углу висела икона. Нюся крестилась и шептала: «Отче наш, Боже мой, Матерь Божья, отведите беду, пронесите мимо. Простите, если я согрешила». К сожалению, она не знала настоящих молитв, но ведь и грехов за собой не чувствовала. На следующий день Вася вдруг вспомнил, что говорила когда-то Нюся о камешках с дыркой. «У тебя их 2, а надо 7. Почему перестала искать?» «Но это же сказка, выдумка чья-то». «Нет, мы будем искать вместе, и счастье поделим пополам». «Ну, значит, это будет общее наше счастье». «Я пошел искать». От этих слов у Нюси трепыхнулось сердце. Она зажала рот рукой и посмотрела вслед уходящему Васе. А потом махнула рукой и тоже стала ворошить гальку. В этот день они нашли еще 3 камешка. А потом произошло невероятное. Вася предупредил ее, чтобы она не пугалась. К ним плывет Робик. «Зачем?» — спросила Нюся. «Сейчас увидишь». Робик плавал в 2 метра от берега. Вася прошел, сел верхом на него, и Робик понес Васю над волнами, как хорошая моторная лодка. Сделав полукруг, вернулся к берегу. «А теперь ты садись. Держись покрепче и вперед. «Немного медленнее можно?» «Он тебя услышал». Это было удивительно. Мчаться верхом на крокодиле по волнам. Ветер трепал волосы, обдувал лицо. Возле опущенных ног возникли небольшие буруны. И под конец она так осмелела, что подняла вверх руки и закричала что-то от восторга. И тут же свалилась в воду. Хорошо, что берег был уже рядом. «Молодец, ты смелая!» — похвалил Вася. Они еще раз по очереди прокатились. А потом Робик медленно сделал большой круг с ними двумя. Они плыли по бокам, обняв его одной рукой за шею. Нюся обратила внимание, что Робик не шевелит лапами. «Как же он плывет?» Вася рассмеялся и объяснил, что внутри двигатель, и отправил его назад в грот, где он находился в режиме спячки. И они побрели, взявшись за руки вдоль берега. Солнце светило в глаза, ветерок раздувал ее волосы. И Нюся вдруг поняла, что когда-то с ней это уже было. Ее ладонь в крепкой руке и ощущение счастья внутри. Она даже замурлыкала свою любимую песню. «У моря, у синего моря». И тут Вася сообщил, что страшно проголодался. Еды было вдоволь, и бутерброды, и мамины пироги, и яблоки, и бананы. Нюся съела пирожок с капустой, банан, запила водой. И, опершись на локти, смотрела, как Вася сосредоточенно ест. Каждый раз протягивает ей, она отказывается, и он съедает сам. Ее нисколько это не удивляло. Сколько раз она наблюдала в детстве, как основательно ест отец, и приговаривает: «Кто как ест, тот так и работает». Но над Васей можно было подшутить. «А ты знаешь, что человеческий организм насыщается за 20 минут? Ученые доказали. Так что у тебя еще 5 минут осталось». «Так не отвлекай меня», — грозно сказал Вася. «Я, когда голодный, злой становлюсь». И улыбнулся. «Вася, а ты подтягиваешься на турнике? Делаешь отжимания?» «Конечно», — с набитым ртом ответил он. «Каждое утро». Прожевал и с гордостью сообщил, что подтягивается 15 раз, а отжимается уже 47. «Это хорошо. Мужчина должен быть сильным. А еще нужно качать пресс. Не сейчас, до завтрака». После еды лежали на спине, голова к голове, а ноги в противоположные стороны. «А у вас там зарядка была?» «Конечно. В школах всех уровней была. И на работе. Только там уже разное. Те, у кого сидячая работа, двигались и делали упражнения. А те, кто работал физически, расслаблялись на лежаках и тоже делали специальные растягивания. И такая зарядка каждые 3 часа. В тот же вечер, когда дед уже спал, а Нюся задремала с книжкой, залаял тузик. Нюся вышла на крыльцо, увидела, что собака смотрит в сад, и поняла, что заявился Вася. А кому еще ночью по огороду шастать? Вася стоял у кустов смородины, и в темноте белела его футболка. «Что случилось?» — негромко спросила Нюся. «Разговор есть». «До утра не подождет? Сейчас собака все село перебудет». «Срочный разговор, секретный». «Постой, я собаку закрою». Она провела Васю через свой двор на улицу, выпустила тузика и закрыла калитку. «Пойдем подальше от домов, а то везде любопытные уши торчат». Они молча прошли почти до асфальтовой дороги. «Рассказывай свой секрет, здесь никто не услышит», — сказала Нюся и прислонилась спиной к дереву. «В общем, надо посоветоваться с тобой. Я маме ничего не говорил пока, но, понимаешь, у меня какие-то странные ощущения вот здесь. Началось еще позавчера, вчера тоже было, а сегодня сильно тревожит. Наверное, внутри нарыв. Может, скорую помощь надо вызывать? Или что мне делать?» Сначала Нюсе показалось, что Вася издевается над ней, и вдруг поняла, что нет. Нелегко, по-видимому, оказаться в чужом теле. Он искренне ждет от нее помощи. Что же ей делать? «О чем ты думал этим вечером?» «О нас, о тебе. Вспоминал, как сегодня были у моря». «Это не болезнь, это не страшно», — сказала Нюся и задумалась. «Что же в таких случаях делают?» Она знала, что делали старшие парни в интернате, но такой вариант не подходит. И вдруг вспомнила. Когда-то давно они смотрели старый иностранный фильм. Какой-то чудак привез им в подарок видеомагнитофон и кучу ленточных кассет. Воспитатели их пересмотрели. Некоторые забрали, но и осталось много. Это была комедия, и там герой в такой же ситуации, как Васина, рубил дрова. «Сейчас все пройдет», — весело сказала Нюся. «Выбрось из головы все мысли о нас». Ложись и делай отжимания, а я буду считать. Думай только о том, чтобы спина была ровной». После отжимания она заставила его делать приседания, а потом сбегать до дороги и обратно. «Ну, как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — сказал, отдуваясь, Вася. «Помогло». «Теперь ты знаешь, что надо делать, а после еще теплый, а потом прохладный душ». «Спасибо, Нюся». «А ты не пробовал думать о своей дальнейшей жизни? Вот чего ты хочешь?» «Я ничего особенно не хочу», — сказал, подумав, Вася. «Хочу свое жилье, какую-то работу, чтобы рядом был близкий человек». «Тогда я спокойна за тебя. Не о чем больше волноваться. А я-то все переживаю». «Почему ты так говоришь?» «Потому что все у тебя уже есть. И дом, и еда, и мама рядом. А какую-нибудь работу найти не проблема». «Ты сердишься? Я что-то не то сказал?» «Ты, в общем, все правильно сказал. Только я всегда ненавидела тех, кто ничего в жизни не добился сам. Живет за чей-то счет, никуда не стремится, глушит себя водкой или чем похлеще». «Но я всегда жил за свой счет и всего добился сам, работал». «А сейчас ты живешь за мамин счет». «Это временно». «Согласна. И что потом?» «Надо подумать». «Так я же об этом и говорю. Надо обдумать, как тебе стать самостоятельным человеком, чтобы мог найти не какую-то, а интересную тебе работу. Но для этого нужны документы об образовании. Значит, что?» «Идти в школу». «Нет, для школы ты уже староват. С твоей головой, думаю, ты сможешь сдать тесты без школы. Кстати, я читала об одной девочке, которая сдала тесты в 9 лет и поступила в универ». «Как это возможно?» «Просто у нас дурацкие школьные программы. Много времени тратится на чепуху. Можно самостоятельно выучить и сдать экзамены». «Конечно, можно, если ты так говоришь». «Я почему предлагаю начать с учебы? Потому что как только ты перестанешь быть дураком, по документам я имею в виду, тебя могут забрать в армию». «Что такое армия?» «Армия защищает страну от врагов. Служат там в основном мужчины и зовутся солдатами, военными». «А разве у вас не было такой охраны?» «Была. Но там работали постоянно, те, кто хотел». «А у нас такой закон, что все мужчины должны уметь в случае чего защищать страну, народ. И это правильно. Когда враг на пороге, учиться воевать уже некогда. Вот поэтому и учат молодых. Сейчас всего год». «Так с чего начинать?» «Попроси маму найти тебе учебники за 1-4 класса. Думаю, с ними ты быстро справишься». «Просто там термины по математике и правила по языку». Она взглянула на часы. Была полночь. «На сегодня разговоры закончены. Пошли по домам». Когда Вася на цыпочках зашел в дом, сразу заметил, что горит свет и в прихожей, и в кухне. Значит, мама заметила его отсутствие. Он вошел с виноватым видом. «Почему ты не спишь, мама?» «Тебя жду. Ты где был, Вася?» «Я с Нюсей гулял. Мы разговаривали. О школе, об армии. Мама, а у меня есть военный билет?» «Есть. Разве нельзя было днем об этом поговорить? Я волновалась». «Прости, мамочка. Не волнуйся, я уже большой. Я учиться хочу. Принеси мне учебники за 2, 3 и 4 классы». «Хорошо, Вася. Иди уже спать. Завтра поищу тебе учебники», — сказала мать. Она не знала, плакать ей надо или радоваться. Нюся в это время ворочалась и не могла уснуть. Внутри как будто два голоса спорили. Один говорил: «Дурища ты! Парень пришел к ней, а она заставила его бегать и приседать». Второй голос отвечал: «Правильно, он от этого успокоился». «Тебе такой случай выпал, можно сказать, 1 на 1 000 000. Хватай его тепленьким. Закрути такой роман, чтоб сердце из груди выскакивало». «Какая пошлость! Хватай! Он должен сам все решить». «Да ведь ты же видишь, он к тебе тянется и душой, и телом». «Это потому, что других девушек рядом нет». «И расчудесно. Пользуйся моментом. Тебя ведь тоже к нему тянет. Это просто парень твоей мечты». «Я так не хочу. Надо, чтобы он меня любил. И я была уверена в его любви». «Зануда. Ты уже один раз была уверенной в любви, но все чего-то выжидала. И шарахалась от его желаний. И что получилось?» «Об этом не надо. Но, кажется, я даже рада, что так получилось». «Признайся, что тебе просто страшно. И ты все надеешься найти твердое мужское плечо, которое можно опереться». Голос был полон сарказма. «Он тоже сильный? Просто надо подождать». «Ну, жди. И помни, что к тому времени, когда он станет уверенным и самостоятельным, вокруг него будет такая толпа женщин, что не протолкнешься. Локтями оттеснят, ногами затопчут». «Значит, такая моя судьба». «А может, это как раз судьба столкнула вас на одной из звездных своих дорог?» «Если нам суждено быть вместе, никакое ожидание, никакая разлука не помешают». «Вот дура была, дурой и останешься. Одинокой дурой». Уже не первый раз она спорила сама с собой. И раньше несколько вечеров обдумывала сложившуюся ситуацию. Раскладывала все по полочкам. Был красивый парень, который ей понравился с первого взгляда. Просто приглянулся, как нравятся картины или скульптуры. Но душа ее тогда была полна боли от предательства. И к мужчинам никакого интереса не было абсолютно. Через несколько минут она узнала, что перед ней не мужчина, а несчастный ребенок. Внутри родились жалость и сочувствие матери. Потом он затеял эту игру в принцессу, но какое ей было дело до чужого ребенка и его фантазий? И даже когда она рыдала над его телом, он был ей совершенно чужим. Радовалась, что удалось его спасти, можно сказать, воскресить. Но это был просто человек, которому нужно было помочь. И только когда она поняла, что в теле находится ее Миро, что-то дрогнуло в сердце. Но опять же твердо сказала себе, что он сам должен решить, как ему жить и с кем. А ей надо уезжать, и нельзя привязываться к этому парню. И точка. А он найдет себе девушку, они поженятся, и будет у них все хорошо. И тут судьба сделала подножку, и за последнюю неделю они сблизились еще больше. И неважно, что они даже не прикасались друг к другу. Так, два раза прошлись, взявшись за руки. Но душа-то полна мыслями о нем, красивым, сильным, умным. И хочется провести рукой по волосам, прижаться к нему и поцеловать. Стоп, а ведь они уже обнимались на берегу. Только тогда она думала, что это просто чужой мальчик. И тогда это ее ничуть не тронуло. А ведь это Миро ей тогда говорил, что мечтал ее обнять. Значит, у него были какие-то чувства к ней. И выходит, что рядом с ней не чужой парень, не смышлёныш, а почти 30-летний холостяк. Правда, ничего не знающий об отношениях женщин и мужчин. И где сказано, что нельзя соблазнять 30-летних мужиков? Признайся, наконец, честно, что тебе этого хочется. К Андрею так никогда не тянуло. Странно. Это имя сейчас не вызывает у нее никаких эмоций. Просто набор звуков. Вот какие мысли бродили в голове Нюси.